Глава 3. «К сожалению, Александр, чтобы получить ученический медальон, вам нужно найти мастера Петро. Он ожидает всех студиозов в общежитии. А мне говорили, что амулеты будут выдаваться в приемной ректора». Удивился я, стараясь сильно не пялиться на симпатичную секретаршу. До этой самой приемной я добрался безо всяких приключений и сейчас имел честь беседовать с приятной девушкой, чего имени пока еще не знал. Архимага Ксандра, к слову, на месте не оказалось, да я и не горел желанием с ним встречаться. Я вообще не горел желанием встречаться с кем бы то ни было. Хотелось побыстрее закончить с бумажной волокитой, решить вопрос с Амдей, заняться разбором своего, профиля. «Так и есть», — кивнула девушка. «Но мастер Петро предложил взять это дело на себя, и я согласилась». «Зачем ему это?» — машинально произнес я, не столько адресуя вопрос к девушке, сколько размышляя вслух. «После лютиков я очень подозрительно отношусь к новым людям. А уж к тем, кто добровольно берет на себя непрофильную работу, тем более. А еще после разговора с Рианной я как будто бы стал видеть во всем и всех двойное дно. Мастер Петро – комендант общежития, секретарша все же решила ответить. И он хочет лично познакомиться с каждым из новоприбывших студиозов». «Понятно. А учеба начинается через 3 недели, верно?» «Да, все верно. Но с вашими рекомендациями вы можете заселиться уже сейчас». Собственно говоря, это была идея Гарда. Я бы с огромным удовольствием провел эти 3 недели в том же самом бастионе, благо часть, которой должен был командовать Аш, находилась где-то неподалеку. Но Гард посчитал, что в Академии я буду в большей безопасности, плюс за это время не только найду с Самди общий язык, но и прокачаюсь как некромант. Именно как некромант, а не как темный маг, поскольку совместные армии, которую формировали для отправки в Бункерг, остро требовались специалисты по борьбе с нежитью. У меня насчет общего языка с Самди были свои мысли, но спорить с контрразведчиком я не стал. Во-первых, ему виднее. Во-вторых, раз уж мне не разрешили остаться с Сашем и Германом, я смогу посвятить время себе. Разберусь со своим нежеланным классом, списком заданий и навыков и, конечно же, с гранями. О том, что будет, если мы с Самди не найдем общего языка, я старался не думать. Спасибо. Кори, девушка поправила выбившийся из прически локон и улыбнулась. Александр, а почему у вас виски седые? Да так, я выдавил из себя натужную улыбку. Эхо прошлого. Лютики, да? С сочувствием протянула девушка. «И как только совет такое допустил?» «Это у них нужно спросить», — неохотно отозвался я. «Прошу меня простить, мне нужно идти». Кори явно рассчитывала на продолжение разговора, но настаивать не стала. «Доброго дня, Александр. И вам всего хорошего, Кори». Коменданта я нашел в пристройке к жилой башне общежития, где между нами состоялся любопытный разговор. «Здравствуйте, мастер Петро. Все, чего я хотел, получить ученический амулет и, если получится, договориться насчет койко-места в общежитии, поскольку идти в особняк Самди не хотелось. А вот пожилому магу от меня явно было что-то нужно. Иначе я не мог объяснить, почему в каморке коменданта на столе стояли 2 дымящиеся кружки с чаем». «И тебе не хворать, Александр. Да ты проходи и присаживайся. В ногах, правда, нет». Я немного поколебался, но все-таки принял приглашение коменданта. Уж если мне снова предстоит окунуться в учебу, нужно сделать все максимально эффективно. И, конечно же, не повторить предыдущих ошибок. В памяти всплыла Настасья Васильевна, и я неосознанно поморщился. Неужели и здесь мне попадутся такие же люди? Впрочем, думаю, да. Увы, люди везде одинаковые. Взять тот же самый таймер, который после восстановления сети появился у каждого жителя порога. Казалось бы, вот тебе зримое доказательство неминуемого вторжения. Брось заниматься ерундой, начни готовиться к величайшему испытанию для всех жителей порога. Но нет, большинство людей не подумало изменить свой привычный уклад жизни. По крайней мере, то, что я видел в цитадели, до боли напоминало лютики. Поморщившись своим мыслям, я вопросительно посмотрел на коменданта. «Не сочтите за грубость, мастер Петро, но давайте на чистоту». Я кивнул на чашки с чаем. «К чему все это?» «На чистоту?» — комендант с прищуром посмотрел на меня. «Хорошо. Меня интересует, что произошло в Лютиках. Дайте мне медальон». Желание договариваться насчет комнаты в общежитии разом улетучилось. «И я пойду». «Ты меня не так понял», — комендант недовольно нахмурился. «Я не собираюсь лезть тебе в душу или выпытывать подробности. Меня интересует нечто конкретное. Я вижу в твоей ауре метку «Враг скверны». «Скажи», — в голосе коменданта прозвучала мольба, — «где ты с ней столкнулся? В Лютиках, да?» Я задумчиво посмотрел на сидящего передо мной пожилого мага. С одной стороны, Петро выглядел встревоженным и, видимо, действительно переживал насчет появления на пороге скверны. Но с другой, было в нем что-то неприятное, что ли? Не знаю, как объяснить, но он ощущался один в один, как замглав врача по медчасти Ильич. Этот эффективный менеджер от медицины постоянно смотрел на нас таким же взглядом. Словно мы были не живые люди, а юниты с разной степенью полезности. «Ну так что, Александр?» Петро нахмурился еще больше. «Ты просто не представляешь, насколько это важно». «Представляю», — хмуро возразил я, — «не в силах принять решение». Что-то в ауре коменданта меня определенно смущало, но его эмоции были вроде как искренними. «Если скверно попадет на порог, случится большая беда». Эти слова, сказанные с абсолютной уверенностью в своей правоте, все же перевесили чашу весов в пользу коменданта. «В Лютиках был один некромант», — протянул я. «Он каким-то образом умудрился призвать двух пожирателей». «Пожирателей?» — охнул Петро. «Но как же вы с ними справились?» «Маги», — соврал я. Рассказывать про Соню и уж тем более про себя не было никакого желания. «А сам некромант?» Вопрос был хороший, и я против воли задумался. Он попытался переместить свое сознание в Драколича. К скверне не обращался. Думаю, мог, но не стал. Видимо, решил, что со смертью будет проще договориться, чем со скверной. «Повезло», — с облегчением выдохнул комендант. «А его помощники? Были ли у него помощники? Скорее, последователи», — задумался я, вспоминая коречившегося в судорогах Кармадона. Но, насколько я знаю, в живых не осталось никого из них. По крайней мере, Ковальда точно исчез во вспышке света вместе с живчиком Топином. К Топину я относился с подозрением и как-то снисходительно, что ли. А ведь он оказался настоящим героем. Правда, посмертно. «Гражданских проверяли?» «Да какое там?» — я махнул рукой. «Не до этого было». А потом заявились представители совета. «Ясно. Петро при упоминании совета поморщился, чем тут же заработал в моих глазах несколько баллов. Дело дрянь. У скверны специфическая аура. Я покрутил в руках кружку с чаем. Не думаю, что мы или маги совета могли бы просмотреть одного из ее последователей». «Вы просто не знаете, как отлично они умеют маскироваться», — комендант заглянул мне в глаза. «Поверьте, я сталкивался с этой дрянью. Долгое время общался с одним из ее адептов и даже представить себе не мог, что за личиной добродушного толстяка скрывается скверна». «Всегда можно попросить мастера Самди воспользоваться глазом смерти», не подумав, ляпнул я. «Глазом смерти?» — задумчиво повторил Петро. «Даже так?» «Это Сиам», — снова соврал я и совершенно искренне вздохнул. «Пусть земля ему будет пухом». «Да, это большая утрата», — машинально откликнулся комендант, а я с удивлением понял, что Петро совершенно не заботит смерть мага. «Полагаю, ты расположишься в особняке Самдитана Брэя VII?» «Вообще-то...» Петро понял меня с полуслова. «Заселение начнется только через 2 недели, за неделю до учебы. Пока что в общежитии находится один только Гидерика. Могу поселить к нему, могу и вовсе в отдельную комнату». «Лучше в отдельную», — вздохнул я. «Я бы тоже не рискнул жить в поместье Тенебре, пока его нет». «А его нет?» «Дела Академии», — туманно ответил Петро. «Знаю я эти дела. Самди, скорее всего, консультирует сборные войска Союза, которые собираются выкуривать нежить из подземного города бастионцев. Впрочем, мне же лучше». «Невежливо будет», — кивнул я. «Поживу пока в общаге». «Держи ключ», — комендант положил на стол связку с 4 ключами. На бирке написан этаж и номер комнаты. И амулет. Вслед за ключами на стол лег ученический артефакт. Спасибо, мастер Петро. Я благодарно кивнул и поднялся из-за стола, так и не притронувшись к чаю. Приятно было познакомиться. В голосе коменданта мелькнули едва заметные нотки недовольства. Взаимно кивнул я и, не видя причин оставаться, направился к выходу. Чай мне пить не хотелось, ворошить воспоминания тоже. К тому же не терпелось побыстрее остаться одному и разобраться с подарками сети. К слову, если понадобится помощь с распознаванием артефактов, обращайся. Слова коменданта застали меня уже практически на пороге. Буду иметь в виду. Первым позывом было показать кольцо некроса, но я тут же его подавил. Хоть Петро и создавал впечатление болеющего за порог человека и борца со скверной, но выкладывать все свои секреты первому встречному я не собирался. Свое временное пристанище я нашел довольно быстро. Всего-то нужно было подняться по винтовой лестнице на третий этаж и найти приоткрытую дверь с нужной мне цифрой. Внутри обнаружилась вполне себе приличная комната, рассчитанная на 4 человек. Небольшая гостиная, спальня на 4 койки и уборная, разделенная на санузел и душ. Практически люкс. Первым делом я запер дверь, не забыв наложить на нее охранное плетение, затем залез в ванну. В моем понимании мир меча и магии и душ были понятиями несовместимыми, но я уже успел заметить, что жители порога перенимали у форточников все самое лучшее. А учитывая, что здесь долгое время заправляла сеть, как знать, может, это мы у них что-то переняли. В душе я провел как минимум 2 часа. Стоял под обжигающими струями кипятка и чувствовал, как медленно, но верно расслабляюсь. Как отпускает напряжение, которое никуда не делось даже после победы над легионерами Гортона. Как оттаивает ледяная броня отчуждения, выросшая вокруг меня во время войны. Как временно отступает сосущая пустота, образовавшаяся в груди после проклятия Ануба. Как в конце концов приходит понимание, что жизнь не закончилась. Под конец врубил холодную воду, которая мгновенно привела меня в чувство, и до красноты растерся с жестким полотенцем. Устроился в удобное кресло у окна и открыл свой, интерфейс. Александр Емец Денебери, граф фон Лютик, титул не подтвержден. Класс – темный жнец. Главный враг, классовая особенность – скрыта. Достижение – жнец 5-й ступени. Плюс 8% к упокоению, скрадывание веса 160%. Объем инвентаря – x16 от текущего веса. Начинающий некромант – плюс 0,1% к поднятию немертвых. Мастер-целитель – плюс 5% к шансу на полное исцеление. Ужас кинокефалов, плюс 40% к атаке и плюс 20% к защите против пёсеголовых. Видящий, возможность заглянуть за кромку. Вы видите то, чего не видят другие. Убийца 2-й ступени, плюс 2% к шансу на немедленное убийство. Плут 1-й ступени, плюс 10% эффективности при использовании свитков и артефактов. Брат за брата, не распакован. Эффективность действий группы увеличивается на x%, где x – количество участников группы. Враг Ануба – плюс 10% к атаке и минус 10% к защите. Умение – магия жизни – минус 50%. Магия смерти – минус 280%. Проклятие Ануба 5-й ступени, базовое значение – минус 50%. Целительство – плюс 50%. Некромантия – минус 170%. Проклятие Ануба 5-й ступени, базовое значение – плюс 60%. Травничество – плюс 20%. Зелеварение – плюс 50%. Химерология – минус 210%. Проклятие Ануба 5-й ступени, базовое значение – плюс 20%. Проклятие – минус 230%. Проклятие Ануба 5-й ступени, базовое значение 0%. Навыки. Беглец, классовая, плюс 1 к выносливости, плюс 1 к ловкости. Еретик, классовая, уязвимость к стихии огня, плюс 50%. Пляска смерти, плюс 1 к выносливости, плюс 50% к оружию ближнего боя, дробящая, плюс 10% к некромантии. Глаз смерти. Возможность заглянуть в любую точку любого мира за соответствующую плату. Касание. Договор со смертью. Текущие условия 1 к 4. Жнец смерти. До тех пор, пока вы со смертью находитесь в хороших отношениях, к достижению жнец прибавляется текущая выносливость. Грани. Имеется каркас. Грань смерти. Грань некроса. Грань волка. Грань жизни. Грань крепости. Грань огня. Грань тьмы. Сборка. Каркас граней. При наличии одноименного класса характеристики удваиваются. Базовая комбинация номер 1. Темный властелин. Грань смерти. Грань некроса, грань тьмы. Базовая комбинация номер 2. Темный жрец. Грань жизни, грань тьмы, грань мудрости. Базовая комбинация номер 3. Темный пиромант. Грань огня, грань воздуха, грань тьмы. Проклятие. Смертельное проклятие Ануба 5 ступени. Внимание, вы умираете. Ауры. Аура света 1 ступени. Защищает от влияния тьмы. Незначительно повышает боевые качества соратников. При наличии грани света характеристики ауры увеличиваются в 2 раза. Аура смерти 1 ступени. Защищает от влияния жизни. Незначительно повышает боевые качества соратников. При наличии грани смерти характеристики ауры увеличиваются в 2 раза. 1% шанс немедленного упокоения. Основные характеристики. Сила 6, выносливость 7, интеллект 11, ловкость 6, мудрость 6, харизма 5, воля 7. Скрытые характеристики. Стойкость 1, восприятие 2, концентрация 1. Все задания. Луч света в темном царстве выполнено. Награда. Аура света 1 ступени, повышение базовых характеристик, мудрость плюс 1. Доступ к банку знаний, секции жизнь и смерть до 10 уровня. Подсказка Денеба номер 4. Лютики выполнено. Получить награду. Помощь в восстановлении сети порога выполнено. Получить награду. Последняя воля мага выполнено. Получить награду. Ядовитая поросль Ковина в процессе. По следам 1 из 5 в процессе. Боли порога в процессе. В поисках Ваджры в процессе. Подготовка к вторжению в процессе. Любовник смерти в процессе. Кровник Ануба в процессе. Наследник в процессе. Любопытно, протянул я, закончив просматривать свой профиль. Что-то было интуитивно понятно, с чем-то я уже сталкивался, но были и изменения в цифрах и описании некоторых навыков и умений. Пообщавшись с Гардом, я узнал много новых вещей и вообще стал лучше разбираться в принципе работы сети. Задания, как я и предполагал, формировались индивидуально под разумного, а в качестве награды сеть выдавала наиболее подходящий разумному пакет знаний. Если упрощать, этот пакет — что-то вроде архива или посылки, благодаря которому сеть могла наградить разумного навыком, умением, выдать достижение или подтвердить повышение какой-либо характеристики. Как это все реализовалось физически, для меня оставалось загадкой. Но амулеты, которые носили все без исключения жители порога, наводили на мысль, что все мы неразрывно связаны. И сеть, по сути, лишь отражала прогресс человека. А в пользу того, что после ее восстановления сеть начала работать в разы лучше, говорили следующие факты. Первое. Исчезло неприятное ощущение потери энергии. Второе. Работать сеть стала намного быстрее, и при желании можно было обращаться к ней хоть каждую минуту. Третье. В моем описании появилось несколько новых блоков, к примеру, такие как характеристики, сборка и все задания. Вдобавок появилось несколько новых блоков, которые мне только предстояло изучить. Я же впервые за долгое время никуда не торопился и мог обстоятельно вникнуть во все нюансы. Ну и, конечно же, получить заслуженные награды. Я достал из инвентаря флягу с травяным настоем, армейский сухпайок и овсяные печенье Рианны и принял максимально удобное положение. С чего бы начать разбор? С характеристик или с проклятия Ануба? Я почесал тут же занывшую грудь. Или все же с комбинацией граней и наград?